2. Акри. День Сантьяго, 25 июля, понедельник. Меня восхищала загадочная симметрия этих случаев. Двое убитых, возраст заканчивается на ноль или на пятерку. Убийца и полицейский похожи друг на друга, как две капли воды. Но тот факт, что преступления прекратились, когда Тасио оказался за решеткой, и возобновились, когда его вот-вот должны были выпустить, не вмещался ни в какие схемы. Это не давало мне спать и, честно сказать, по-своему восхищало. Я вскочил в 6 утра, проснувшись внезапно и не в силах снова уснуть. Отчасти потому, что внизу под моим деревянным балконом на площади Белой Богородицы все еще праздновали День блуза, как будто дело происходит не ранним утром. А еще я предчувствовал трудный день, столкновение с прессой, выслушивание указаний комиссара Медины. Предстояло утомительное хождение по кабинетам, и надо было привести дух, чтобы хорошенько к нему подготовиться. Я надел беговые кроссовки, сбежал вниз по лестнице и толкнул входную дверь, отделявшую меня от сердца Витории. Пару лет назад я снял неплохую квартиру в самом центре города. Одна моя знакомая, работавшая в Пиралес, риэлторской фирме, занимающейся арендой в пределах города, была моим должником после того, как я помог ей получить запретительный ордер, ограждавший ее от посягательств слишком настойчивого бывшего поклонника, к слову сказать, редкостного козла. Бегонья была мне очень признательна за эту услугу, и зная, что после всего того, что произошло с Паулой и моими детьми, я ищу квартиру, предложила мне этот редкий вариант, который даже не успела внести в список на сайте своей конторы. Однокомнатная квартира со свежим ремонтом, пожилые соседи, добродушные, но безнадежно глухие. Отличный вид с 3-го этажа, правда, без лифта. Места хватало только для меня одного, больше никто бы туда не поместился, иначе говоря, не квартирка, а чудо. Я выскочил на тротуар, пересекая потоки людей, возвращавшихся домой и представлявших собой чуть ли не процессию. Разговоры стихали, шаги отяжелели, кто-то, шатаясь, стоял возле обувного магазина, пьяный в стельку. Я обошел толпу и затрусил по менее людным улицам, пересек площадь и очутился на улице Депутасьон, затем на Сиервас де Хесус и пересек весь средневековый квартал, пока через полчаса не взбежал на склон Сан-Франциско, чувствуя себя более свежим и отдохнувшим, затем устремился в Акри. Вот и она, таинственная бегунья, с которой в последние недели я встречался каждое утро. Единственный человек, достаточно сумасшедший или мотивированный, чтобы, подобно мне, бегать по городу в 6 утра. Она сторонилась узких переулков, держалась подальше от теней, всегда бежала по центру мостовой, поближе к фонарям, и носила на шее яркий свисток. Осторожный человек. Точнее, хорошо осознающий опасность. Возможно, на нее уже кто-то покушался, а может, она боялась, что нападут. Тем не менее, она бегала навстречу заре почти ежедневно в течение всей недели. Я замедлил трусцу, когда достиг последнего пролета крытой галереи, увенчанной арками. Мне не хотелось, чтобы все это выглядело так, будто я ее преследую. Не хотелось ее пугать, к тому же я ее не преследовал, хотя эта девушка с темной косой и не очень подходящей для бега шапки интересовала меня больше, чем я готов был признаться. Я отвлекся, рассматривая гигантский плакат, висевший на стене и рекламировавший мюзикл «Моби Дик» в главном театре. «Зовите меня Исмаил», — думал я, вспоминая первые строчки романа. Несколько лет тому назад, когда именно, неважно, я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня, и тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтобы поглядеть на мир и с его водной стороны. Это у меня проверенный способ развеять тоску и наладить кровообращение. Примечание. Моби Дик, Герман Мелвилл, перевод Бернштейн, примечание переводчика. Однако, к моему удивлению, она заговорила первая, выведя меня из раздумий. Остановившись на эспланаде напротив входа в церковь Сан-Мигель, подошла к бронзовой статуе Кальдерона, поставила ногу на перила и начала растяжку. Я прошел мимо, вежливо делая вид, что ее не замечаю, но она подняла голову. «Что же ты не гуляешь со всеми по городу?» Она усмехнулась, ее чистая свежая энергия коснулась меня, и я остановился. Вариантов два. Или ты не блуза, или слишком любишь бегать. «Ничего-то ты не понимаешь», — подумал я. «Боюсь, ни то, ни другое», — ответил я, надеясь, что не слишком вспотел. «А может, обе причины вместе». Примечание. Блуза. Смотри примечание 2. Блузами называют всех участников карнавальных шествий. Я никогда не видел ее лица и ни разу не замечал, чтобы она останавливалась. Лицо у нее было узкое, его выражение дружелюбное. В бледном свете фонарей цвет глаз определить было сложно. Высокого роста, с очень белой кожей. Приятная, привлекательная девушка. Все одновременно, и в то же время она казалась холодной, далекой. «А ты?» — спросил я, оставаясь на почтительном расстоянии. «Тебе нравится быть не такой, как все?» «Это единственное время дня, когда я могу побыть наедине с собой». «Ясно. Ты либо обременена семьей, либо работаешь на стрессовой работе. Возможно, с утра до вечера. В неурочные часы, ответственное место», — предположил я, но выводы оставил при себе. «Хорошо, что я не последний представитель вымирающего вида», — ответил я. Она улыбнулась и подошла познакомиться. «Меня зовут Бланка». Двухсекундное колебание, быстро косой взгляд на нишу церкви Белой Богородицы, стоявшей прямо перед нами. Слишком долгая пауза, чтобы сообщить настоящее имя. «Почему ты мне соврала?» — подумал я. «А тебя?» «Зовите меня Исмаил». «Исмаил». «Исмаил? Понятно. Рада знакомству, Исмаил. Если ты и дальше будешь вставать в такое время, чтобы побегать, рано или поздно мы снова встретимся», — сказала Бланка, после чего продолжила бег и исчезла внизу лестницы. Я остался возле Селедона и видел, как она пробежала мимо моего дома и скрылась в направлении парка Флорида. Примечание. Селедон — собирательный образ жителя деревни уроженца Алова. 2 часа спустя я крутил педали своего велосипеда, направляясь в Лакуа, к новому полицейскому участку, внушительному бетонному строению. Пристегнул велосипед на замок возле изгороди и, прежде чем войти, глубоко вздохнул. Что готовит мне этот день, с какими мыслями усну я этой ночью? «Сосредоточься на том, что предстоит, и все будет хорошо», — ободрял я сам себя, не веря ни в одно из мысленных обещаний. Я поднялся по лестнице и оказался на 2-м этаже. Усевшись перед компьютером, принялся искать данные и приводить в порядок собственные мысли. Вскоре комиссар Медина, человек с густыми черными бровями и плотной белой бородой, иногда жесткий и требовательный, иногда мягкий и участливый, дважды постучал в мою дверь и вскоре возник на пороге. Физиономия у него была озабоченная. «Добрый день, инспектор Аяла. Вы читали сегодняшние газеты? Еще не успел, сеньор. А что, война началась? Боюсь, что да». Вздохнул он и кинул мне экземпляр диарио Алавес. Кто-то разболтал о трупах в Старом соборе, и вчера вечером вышел специальный выпуск. «Газета посреди ночи?» — удивился я. «Насколько я знаю, на бумаге теперь не публикуют даже горячие новости. Все, что не вошло в утренний бумажный вариант, добавляют в электронный. Это дает представление о том, что диарио Алавес намерен заниматься этим делом специально. Хотя ничего странного тут нет. На улицах Витории со вчерашнего вечера только об этом и говорят. Мне уже позвонили с дюжины радиоканалов, а заодно и с нескольких телепрограмм. Все хотят все знать, все требуют подробностей. Идите в мой кабинет, инспектор Гауна уже ждет нас». С сегодняшнего дня к этому делу подключается заместитель комиссара Диас де Сальватьера. Она будет ответственным за расследование. Разумеется, все мы надеялись, что ее первый день выдастся более спокойным, но реальность диктует свои законы, как говорят журналисты. Прошу, следуйте за мной. Я кивнул, искоса просматривая заголовок газеты. «Юноша и девушка найдены мертвыми в Старом соборе». Я облегченно вздохнул. Название звучало расплывчато, тон был на удивление нейтрален и мало соответствовал борьбе за заголовки, разгоревшейся в прошлом у этой газеты с ее вечным соперником Корео Витариано. Вот и кабинет, обитый деревянными панелями. На моем лице застыло выражение напряженного ожидания. Новые назначения всегда держались в строжайшей тайне, и было бесполезно пытаться узнать что-нибудь раньше времени. Начальство помалкивало, никто не знал, какие должности будут заняты. Как правило, людей назначали из других участков. Стиблис в полицейской форме сидела за гигантским столом для совещаний. Я посмотрел на новую начальницу и остолбенел, не зная, что ей сказать. Помощник комиссара Альба Диас де Сальватьера. Представляю вам инспектора Унаи Лопеса де Айялу». Сидящая за столом дама в элегантном костюме улыбнулась, притворяя, что видит меня впервые, в то время как оба мы понимали, что это не так. Передо мной была та самая Бланка, с которой мы познакомились сегодня утром. Заместитель комиссара, отозвался я самым нейтральным тоном, на который был способен. «Добро пожаловать в Виторию. Надеюсь, вам будет приятно работать с нашим коллективом». Она выдержала мой взгляд на полсекунды дольше положенного, расплылась в формальной улыбке и пожала мне руку. Второй раз за последние 5 часов. «Приятно познакомиться, инспектор Айяло. Боюсь, первое собрание нам придется провести прямо сейчас». «Инспектор Гауна», — вмешался комиссар Медина, — «у вас уже есть отчет криминалистов, которые обследовали место преступления?» «Конечно». Стиболис встала и раздала присутствующим 3 экземпляра. «Подведу итог. Убийца или убийцы не оставили ни улик, ни отпечатков пальцев, хотя мы сделали все возможное, чтобы найти лафароскопические отпечатки с помощью имеющихся приборов. Во время экспертизы была принята во внимание темная и пористая поверхность камня, которым отделан склеп от свинцовых белил до нингидрина. Следов обуви также не обнаружено. Смерть наступила за 2 часа до того, как тела перенесли в подземную часовню храма. Нет следов сексуального насилия и самозащиты со стороны жертв. В отсутствие результатов вскрытия, которое будет проведено в течение сегодняшнего дня, мы можем предположить, что вероятной причиной смерти стало удушение, вызванное множественными укусами пчел в горло жертв. «Пчел?» — переспросила заместитель комиссара. «Но как они там оказались?» «Мы с инспектором Айялой обнаружили на губах жертв следы клейкой ленты. Думаю, убийца насильно поместил им в рот несколько пчел и заклеил губы лентой. Кроме того, лица жертв пахли бензином. Подобный запах раздражает пчел. Таким образом, убийца добивался того, чтобы пчелы кусали жертв в горло, вследствие чего отек слизистых оболочек закупорил дыхательные пути и спровоцировал смерть, хотя для этого также следовало зажать нос. Боюсь, смерть у этих ребят была мучительной». Я осторожно посмотрел на комиссара. Она сжала зубы, затем лицо ее вновь обрело наигранное спокойствие. «А что насчет имен потерпевших?» — спросила она, убрав с лица темный завитой волос. «Об этом я и хотела бы с вами поговорить. Мы просмотрели описание в заявлениях об исчезновении людей в Витории и провинции за последние дни. И до вчерашнего вечера не было ни единого заявления о недавнем исчезновении. Тем не менее, заголовок газеты за прошлый вечер звучит вызывающе, и, позволю себе предположить, эффект его будет ощущаться весь сегодняшний день и рассеется только к вечеру. Не понимаю». «Родители прочитали вчера вечером в газетах», — ответила Эстиблис, «что в соборе найдены мертвые юноша и девушка. Предыдущая ночь была кануном дня блузы. Многие парни и девушки 20 с чем-то лет еще не вернулись домой после вечеринок. Сейчас 11 утра. Родители запаниковали, начали звонить детям, но их телефоны не отвечают. Часто юноши и девушки выключают телефоны на ночь и не отвечают на звонки родителей. А потом говорят, что не было связи или села батарейка. Полицейский участок на улице Алагибель забит обеспокоенными родителями, которые не могут разыскать своих детей. К сожалению, распространенное явление. После трагедии в Мадриде на арене было то же самое. Примечание. Имеется в виду трагедия в комплексе «Мадрид-Арена», произошедшая в ночь на 1 ноября 2012 года и унесшая жизни 5 девушек. Примечание переводчика. Линия 112 перегружена. 5 минут назад мы получили почти 300 звонков от родителей, заявивших об исчезновении детей. Однако мы имеем право официально начать розыск только через 24 часа после исчезновения. Подавляющее большинство родителей звонят потому, что дети до сих пор не вернулись с гуляний, а новость они узнали за завтраком. В течение утра дети вернутся, и многие родители не станут снова звонить на 112, чтобы сообщить нам о том, что дети нашлись. Они будут так счастливы, что захотят поскорее забыть о своих опасениях. «Что дает убийце или убийцам бесценное преимущество во времени?» — вслух подумал я. Не случайно он убил этих ребят накануне Дня Блузы. Думаю, этого-то он и добивался. Опередить нас, а заодно добиться после праздничного коллективного психоза. «Первое впечатление», — обратилась к нам заместитель, — «убитые маленького роста», — не задумываясь, ответил я. «Что, простите?» «Жертвы, они очень маленькие и худые», — пояснил я. «И что это значит?» — заинтересовалась заместитель комиссара Диас де Сальватьера. «К чему это ваше замечание, Айела? Мы все время подразумеваем, что убийцей был мужчина. Но в данный момент я не могу исключить, что это была женщина, крупная и наделенная определенной физической силой. По-моему, такая женщина вполне способна была бы убить их одного за другим. До сих пор жертвами были младенцы, а также дети, 5, 10 и 15 лет. А сейчас, если наши подозрения подтвердятся, двое молодых людей в возрасте 20 лет, невысокие, не отличающиеся физической силой. По-прежнему вероятно, что убийство могло быть совершено как мужчиной, так и женщиной. Если убийство продолжится, было бы любопытно узнать рост и телосложение следующих жертв». «Следующих жертв?» — повторила заместитель комиссара. «Вы настолько уверены, что убийство продолжится?» «Мы должны перестать делать вид, что это убийство первое и единственное», — сказал я, вставая. «Мы даем виновному преимущество. Пора признать, что убийца явно имел в виду преступление, совершенное 20 лет назад. Не имеет смысла начинать с нуля. Преступления возобновились, и они продолжатся. Мы должны предупредить 25-летних жителей Алова, носящих типичные для наших мест двойные фамилии. Мы не можем создать устройство, которое защитит 5000 молодых людей одновременно, но можем дать указания по безопасности. Чтобы не гуляли по улицам одни, не возвращались поздно с вечеринок, пусть с ними всегда кто-то будет. Нельзя заходить одним в подъезд, отправляться по выходным одним в горы. Мы не знаем, где преступник ловит их или похищает, чтобы убить. Надо постараться максимально усложнить для него ситуацию». Альба встала передо мной, сложив на груди руки. «Мы не будем этого делать», — только и сказала она. «Что?» — откликнулся я, не веря своим ушам. «Нельзя тревожить население еще больше». Она покачала головой с неожиданным хладнокровием. «Если мы опубликуем советы по самозащите, это вызовет панику и работать станет только сложнее. Я не хочу, чтобы начался хаос. Хаос уже начался и устроил его убийца. Так значит, вы не согласны с тем, что наша задача прямо сейчас, сегодня, предотвратить следующее и более чем вероятное убийство юноши и девушки 25 лет? Именно это казалось мне очевидным — поймать его до совершения следующего преступления. Именно об этом и шла речь. Я посмотрел на сидящих. На их лицах застыло странное выражение, как будто я только что закричал. Возможно, я действительно закричал, сейчас уже не помню. В эту секунду вошел Панкорба, один из наших самых старых и заслуженных следователей, на ходу кончиками пальцев расправляя седые пряди вокруг гладкой седой лысины. Он что-то прошептал комиссару на ухо и бросил на нас обеспокоенный взгляд, вернулся к двери и исчез так же бесшумно, как и вошел. Комиссар Медина провел пальцами между своими могучими бровями и на мгновение сжал веки. «У вас компьютеры включены?» — обратился он к нам. Мы со Стеблис пожали плечами, ничего не понимая. «Да, разумеется», — ответила она. «Тогда немедленно идите к себе в кабинеты, выйдите из интернета и выключите их, а заодно отключите интернет у себя в телефонах. Наш участок подвергся хакерской атаке». Я побежал в кабинет, закрыл все документы, где описывал свои первые впечатления о случае в Старом соборе и собрался выйти из почты, как вдруг обнаружил непрочитанное сообщение. Увидев адрес отправителя, я почувствовал, как кровь стынет у меня в жилах. «From jail», или в переводе с английского «из тюрьмы». Я знал, что по приказу начальства мы не имели права открывать новые сообщения. Знал, что риск слишком велик. Знал, что... Я открыл письмо. Текст был коротким и буквально пригвоздил меня к месту. «Кракен. Мы с тобой можем объединиться и вместе охотиться за убийцей. Приезжай ко мне сегодня же. Сам понимаешь, это срочно. Он не остановится. Со всем уважением к твоим методам расследования, Тасио».